Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В продолжении нашего служения откроем книгу Откровения. Книга Откровения, 5 глава. Я думаю, с первого стиха прочитаем несколько стихов. Книга Откровения святого Иоанна Богослова, 5 глава от начала. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, и написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть книгу, сию книгу и снять печати ее? И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, не посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. Аминь». Сегодняшнее наше служение, молитвенное служение, там и основное наше направление для того, чтобы приготовить себя к вечере Господней, принятию святыни Господней. И, конечно, мы прилагаем много других еще нужд, которые сопровождают нас в каждом дне в нашей жизни. Но основная же наша причина, побуждающая нас, чтобы подготовиться, приготовиться к этому важнейшему служению для того, чтобы получить от Господа благословение, о котором мы уже слышали, брат говорил, которому уже наследовали благословение. И, наверное, благодаря этому благословению в свое время голос Божий, весть Господа Иисуса Христа в свое время каждого из нас коснулась, что мы теперь обращенные, бывшие некогда тьма, а теперь свет, следуем за Господом. Но находясь в теле нашем, в теле, которое подвластно греху, еще будучи под давлением князя господствующего в воздухе, действующего в сынах противления, который есть дьявол и сатана, который пытается и ополчается на детей Божьих, чтобы посеять раздор, посеять вражду, посеять грех среди детей Божьих. Для этого мы прибегаем к Слову Божьему, для того, чтобы в свете Слова Божьего увидеть себя и исповедоваться перед Господом, обратиться к Нему за милостью Его, потому что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Для этого Христос и одесную престола Божьего и ходатайствует за нас, чтобы приносить наши нужды перед престол Божий, наши сокрушенные, смиренные, раскаянные сердца. И обращается к этому тексту, здесь вроде бы как ничего не о вечере не говорится, о вечере Господней, и вообще это последствия, это описание событий и следствий, которые увидел Иоанн там на небе. И я хотел бы обратить наше внимание на 4 и 5 стихи. Он говорит, что «я много плакал, потому что не было человека, не нашлось достойного ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу, даже посмотреть на него». Никого не нашлось, хотя это событие уже последних веков, а на протяжении всех тысячелетия, сколько существовали люди, мы читаем, находим в Священном Писании мужей веры, о которых говорит нам Священное Писание и последовательно описывает еще апостол Павел, посланник к евреям, мужи веры, которые совершали такие чудеса силой Божией, и верой в Господа Иисуса Христа, верой в Бога, Отца, Господа Иеговы. И он говорит, даже среди них никого не нашлось. Даже среди этих мужей веры, из всех жителей неба никого не нашлось, чтобы достойного, чтобы открыть эту книгу и даже посмотреть на него. Но 5 стих нам открывает, что Один из старцев сказал мне: «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее». Есть единственный тот победитель, который в силах, который может и раскрыть эту книгу, и снять эти печати. И это тот есть наш Господь Иисус Христос, наш Спаситель, наш Мессия, тот, который сошел с небес для того, чтобы совершить эту победу на кресте Голгофском. Иисус Христос – победитель. Мы в Священном Писании находим множество сражений, в которых выходили победителями. В частности, вот яркие события, когда Давид вышел против Голиафа. Юноша без доспехов, без меча пошел против этого великана. Вас никогда не удивлял тот факт, что в этом сражении, перед сражением, были два стана, и в частности обратим на стан народа израильского, которым были воины от юности, может быть, не трехметрового роста, не были исполины, но были также воины искусные, сильные, уже имевшие множество побед. И даже среди них никого не нашлось. Почему это? Что они струсили все перед великаном? Нет, это просто, наверное, сочли это безрассудной отвагой. То есть это безрассудная отвага и трусость – есть две разные вещи. Они посчитали, соразмерили свои силы, что мы, даже обладая всем техникой, искусством и силой, против этого великана мы не в состоянии. А для чего глупо рисковать, к тому же, когда на кону стоит судьба всего израильского государства, идти воевать, и никто не мог взять на себя вот эту ответственность. Если просто один на один где-то в единоборстве таком, когда не был замешан весь народ израильский, может быть, конечно, много нашлось бы отважных таких людей. Потому что мы далее встречаем среди людей Давида, когда он убегал от Саула, помните, у него были отважные люди, о которых потом еще отдельно написано, что... Когда Давид помечтал, кто бы меня напоил там из колодезя такого-то. И пошли в стан врага и пробрались. Казалось, вот безрассудство. Но они, наверное, думали, мы спланировали, как это они сделают. И сделали, пробрались и почерпнули оттуда воды среди врагов в окружении. И принесли Давиду, который он не стал пить. Были отважные люди, но на Голиафа никто не решился пойти. А Давид решился. Так что было в Давиде такое, чего не было в прочих воинах, искусных, обладающих доспехами и владевших мечом? Они уповали все на свои силы, на свое искусство воинское, на свои знания. А Давид уповал на Господа Бога. На Господа Бога возложил упование и пошел. И пошел и сразился. И победа была величайшая, и удивительная победа, которую читаем историю Библии и удивляемся, как, может быть, кто-то даже читает, не познавший Господа, думает, это как миф, что-то такое. Но мы знаем, что это истинные слова Божьи, что это истина совершилась, только потому, что Давид шел с Господом, именем Господа. Потому что он шел не своими силами, не своими навыками, а именем Господа, уповая на Него. И Господь, написано, надеющиеся на Господа, они не постыдятся. То есть что значит не постыдятся? Они не останутся в стыде. Тот, кто возложил свое упование на Господа и поставил Бога впереди себя, он никогда не останется в стыде. Потому что Господь, как в других местах, Господь говорит, я буду поборать за вас. Вот ты стой и смотри, как будет действовать Господь. И я думаю, в жизни своей, каждый, кто возлагал свое упование на Господа, в каких-то, может быть, особых, трудных, экстремальных обстоятельствах, видел силу и могущество Божьего, как Господь поборал, то есть как Господь совершал свое действие, действующей мощной рукой за нас победу. И множество сражений описано в Священном Писании, которые мы знаем, не выходили надеющиеся на Господа победителями. И эти поветы потом воспевались песнями. И мы читаем Священное Писание, видим это, насколько это была радость и праздник для народа. И в наши дни уже последняя величайшая победа – это победа во Второй мировой войне. Люди, четыре года находясь в этом страшном ужасе, когда десятки миллионов погибли людей. И, наконец, эта победа долгожданно совершилась. И тоже воспели множество песен этому. Но это победа человеческая. Хотя наверняка верующие люди, дети Божии, взывали Господа, чтобы Господь наконец-таки прекратил этот ад, прекратил эти мучения, прекратил гибель, безрассудство людей. И это совершилось. Но возвращаясь к Священному Писанию, и именно к словам, где говорит Иоанн, что Иисус Христос, Он, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть. Иисус Христос есть самый великий победитель. И некогда ученикам своим сказал Иисус Христос: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил этот мир». Иисус Христос говорит: «Я победил этот мир, мужайтесь, глядя на меня». То есть что значит мужайтесь? А вдохновитесь силой, глядя на Господа Иисуса Христа. И с самого начала своего служения мы видим победу Господа Иисуса Христа, которую Он совершил, это находясь в пустыне для искушения от Искусителя. 4 глава Евангелия от Матфея описывает события, происходящие в пустыне. И я не буду их читать, не буду очень пересказывать, но обращу внимание на наше, что Иисус Христос, Он, будучи Богом, но находился в таком же теле, как мы с вами, обладал таким же телом и был и истинным 100% человеком, так же, как и истинным 100% Богом. Он единственный, кто совместил в себе две природы, божественную и человеческую. И как человек Он и жаждал, и как человек Он и есть хотел. И находясь в этом состоянии, написано, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок залкал. И в самый такой момент, когда плоть изнеможена, и тут лукавый предлагает свои искушения, и тут посылает свои стрелы, раскаленные стрелы. Самый, когда голодные, Он ему предлагает хлеб и еще воздействует на его, можно сказать, на психологическое состояние. И говорит: если ты Сын Божий, что значит если? Разве не знал лукавый, что Иисус Христос Сын Божий? Да, конечно же, знал. Конечно же, знал, что Он. Но Он хотел тем самым и искусить его, если ты его, то есть докажи, вот все дело, чтобы камни эти сделались хлебами. Но Иисус Христос, оставив нам вот этот величайший пример победы, сказал, что отвечает словами Священного Писания, которые записаны в нашей же с вами Библии, которую мы вместе с вами читаем. И во второй раз и искушал его, поставив на крылья храма, говорит: если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует у тебе, приводит цитату Священного Писания. И это показывает о том, что и лукавый может так искусно подстраиваться, даже цитирует Слово Божие. Вроде, смотри-ка, правда в Библии написано? И это в очередной раз должно нас как бы стимулировать для того, чтобы исследовать Писание в точности. Как помните, жители Верии, они сели и изучали в точности, так ли написано о Господе Иисусе Христе, как говорили им апостолы. Исследовать Писание в точности ли так проповедуется, где мы слышим, в точности ли так говорится Слово Божие, как истина Священное Писание учит, чтобы нам учиться различать голос Божий от других голосов, голос Духа Святого от голоса лукавого, который хочет именно и подтусовывая Слово Божие, цитату из Священного Писания для того, чтобы искусить. И говорит здесь, ибо ангелам своим заповедуют о тебе, на руках понесут тебя, да не притнешься камень ногою твоею. Но и здесь Иисус Христос отвечает опять-таки цитатой из Священного Писания. И это победа. И эта победа вновь совершается. И в третий раз таким же образом Иисус Христос отвечая текстом из Священного Писания, одержал победу над лукавым. Иисус Христос не использовал какие-то сверхъестественные средства. Ничего особенного, чудеса не проявлял. Вот как, помните, приезжает в страну Гадаринскую, где были бесноваты, они падают перед ним, повергаются на колени. Или еще когда приводили бесноватого ко Христу, чтобы он исцелил, и тут бес начинал сотрясать человека, потому что, видя божественность Иисуса Христа. Здесь ничего сверхъестественного такого не происходит, мы видим. Но видим силу Слова Божьего, силу и могущество Слова Божьего, которым наделил и нас Господь, если мы читаем и исполняем Священное Писание. И далее Иисус Христос многократно одерживал победы, когда пытались искушать Его. Первая победа Иисуса Христа затем была после того, как Иисус вышел на служение, Он проповедовал Слово и пленил Своим учением множество, за Ним шли толпы и тысячи народа, чтобы слушать Слово Божие, чтобы слышать вот эти слова спасения, вот это небесного учения от Господа Иисуса Христа. И даже и книжники, и фарисеи, засылая своих агентов ко Христу, чтобы прельстить, они приходили ни с чем, говорят, мы никогда не слышали, чтобы кто-то так говорил. Это Иисус Христос своим словом побеждал сердца людей. Но им все равно находились те, которые пытались искусить, и говорят, а позволительно ли давать подать кесарю? Как искусно построена ловушка? Они знают, если ответит так, повинен, если ответит иначе, тоже повинен. Казалось бы, в этой ситуации невозможно выкрутиться никак. Но они не видели в Иисусе Христе Бога, Сына Божьего, а видели только человека. И как человека они могли бы Его прельстить, но как Бога невозможно было. Христос ответил такими чудесными словами, что народ просто удивлялся. Одержал победу над всеми искушениями, над этими нападками лукавым, которые осуществлял опять-таки через деятелей, из тех, которые служители закона были. И очередная победа состоялась, когда с семи братьями Иисусу Христу подошли. Говорят, вот было семь братьев, помните эту историю? Все имели одну жену, и затем умер и последний, младший брат, и после всех умерла жена, не оставив потомства. Кому она в Царстве Небесном будет женой? И Иисус Христос ответил опять-таки, вы разве не читали Писание? Отвечает Священным Писанием, которые эти законники старались хорошо изучать и знать. И Христос ответил, и всякие споры, и все сомнения прекратились, потому что против Слова Божьего нету другого аргумента, нету другой силы, нету оружия, чтобы победить, потому что это Слово самого Бога, Слово самого Бога. Самая величайшая победа Иисуса Христа, она совершилась на Голгофском кресте. Когда Иисус Христос истерзанный, избитый, уже обычно перед крестной казнью не бичевали, потому что сама по себе крестная казнь была ужасная, которая в муках казненный умирал, было по трое суток, висели на кресте, более крепкие физические люди до трое суток висели, умирая в этих мучениях. Иисуса Христа еще до креста, читая Писание, видим, и бичевали, и ночь провели, глумлясь над Ним, и терновый венок возложили на Него, по которому били палками. И уже такого Его прибили ко кресту и вознесли. И так, находясь там на кресте, Иисус Христос воскликнул: «Совершилось!» Что же совершилось? Совершилась вот эта величайшая победа над смертью и адом, победа Иисуса Христа, плодами которой являемся мы с вами и множество миллионов христиан, которые увидели в Иисусе Христе своего Мессию, своего Спасителя, Избавителя от смерти, от ада, от этого мира, которые последовали за Ним. Но просто смотря на жизнь Иисуса Христа, на Его победу, и, может быть, изумляясь, восхищаясь, восторгаясь, этого еще одного недостаточно. Иисус Христос сказал, что вы будьте победителями. Что Иисус Христос победитель – это да и аминь. Но Он ожидает и от нас, чтобы мы были победителями. Но каким образом мы можем быть победителями? В Евангелии, в послании апостола Павла к римлянам, апостол Павел пишет, 12 глава, 21 стих. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Вот чему учит нас Господь, вот чему учит нас Слово Божие. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Иисус Христос в Нагорной проповеди своей много говорил об этом. И своими силами человек не может это сделать. Как можно противостоять против такого зла? Как можно победить зло добром? О, только своему обидчику сделай добро, то он еще на шею сядет. Как можно победить зло добром? По-человечески это невозможно. Но глядя на жизнь Иисуса Христа и Его учения, мы видим, что это работает, что это являет огромную победу. Потому что оружие воинствования нашего, они не человеческие, они не мирские, они другие, они отличаются. Апостол Павел в своем послании описывает, насколько они другие. Какой-то там и меч, и щит, и обувь какая, и какие доспехи, они не мирские. Они совершенно другие, они являются их принцип любовь. И имея это оружие, эту любовь, можно победить этот мир. Христос говорит, я победил этот мир. Говорит, и вы мужайтесь, вы идите и поступайте так же. Когда о Христе написано, когда Он, будучи злословим, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал все в руки судьи праведного. Это совершил нас Господь, эту победу, и Он ожидает от нас, чтобы мы также шли и были победителем, глядя на Его подвиг. Некогда уже сильный Наполеон Бонапарт, уже когда отошла от него слава, находясь в ссылке на острове, попросил принести ему Евангелие и говорит, что хочу изучить жизнь Иисуса Христа и понять, как же я, имея мощнейшее оружие, сильнейшую армию, не смог завоевать мир. А Христос завоевал его одной своей любовью. Находясь, может быть, на пике своей славы, зная историю, видим, какие совершал он великие сражения и победу, не смог достичь того, что хотел, господства над миром. Но уже, когда его Господь низверг с высоты величия, находясь уже в ссылке, больной, измученный, при смерти, тогда он стал изумляться, как же Христос мог победить мир одной своей любовью. И это может только тот, кто последовал за Иисусом Христом. Может победить мир, может победить искушение, может победить лукавого, может отражать нападки. И дал бы нам Господь, чтобы эти примеры Священного Писания, а самое главное, подвиг Иисуса Христа, нас всякий раз, когда мы готовим себя к вечере Господней, преображал в образ Господен, в Его, чтобы нам стремиться к Его чувствованиям, какие чувствования в Господе нашем Иисусе Христе. чтобы не быть побежденным злом, но побеждать зло добром. Помните, когда Саул преследовал Давида, и так обстоятельства повернулись, что оказался Саул спящий у ног его в пещере, ему люди его говорят: вот Господь предает в руки твои. Сейчас один взмах меча, и проблема решена, и все. Господь же ему обещал царство Давиду, обещал. И Давид незаслуженно терпел эти все лишения, вот эти гонения, незаслуженно. Саул заслуживал смерти, потому что отступил от Господа, заслуживал. Вроде бы со всех одни справедливости, со всех сторон. Но почему-то Давид сказал: да не попустит мне Господь поднять руку мою на помазанника Божьего. Ну почему так рассудил Давид? Что-то он видел. Он видел свое предстояние перед Богом и оценивал себя перед Богом, перед величием Божьим, и не задел этого. Даже когда край от одежды его отрезал, и то горько ему в сердце стало. Так стоит отметить, что Давид – это ветхозаветный служитель и пророк, и царь. А нам сегодня, служителям Нового Завета, имеющим такой образ богатый и перед глазами нашими, который описан в Священном Писании, и те, которые победили, побеждали силою веры, побеждаю силой любви, взирая на Господа Иисуса Христа. И дал бы нам Господь, взирая на эти все прообразы, и, как апостол Павел еще говорит, облака свидетелей, чтобы и нам вооружиться той же мыслью, что Божья любовь, она изменяет сердца. Божья любовь, она преображает нас. И сокрушение перед Господом, перед величием, перед Его славой, перед Его страданиями, перед Его победой, оно изменяет и нас. И оно, и Божья победа, победа Господа Иисуса Христа, и она, взирая на нее, поможет нам приготовлять себя к вечере, чтобы по-новому просматривать себя. И когда мы видим себя в свете Слова Божьего, в свете учения Иисуса Христа и Его действий, мы видим себя совсем по-другому. И Господь указывает, что нам надо в жизни или исправить, или улучшить. И Господь предлагает средства, что нужно для этого. Средства эти описаны в Священном Писании, к которому мы прибегаем, как к светильнику, сияющему в темном месте. И сейчас мы будем молиться о себе, будем молиться о нашей церкви, чтобы Господь благословил нашу церковь и миром, и единством, благословением, прилагал спасаемых к церкви, чтобы нам приобрести дом молитвы свой, и чтобы Господь еще призвал тех наших родных и близких, которые еще не в мире с Господом, которым, может быть, на пути, но не хватает им силы, и до тех, которые некогда были с нами, но лукавый увлек их и совратился истинного пути, чтобы Господь дал им силы подняться, прийти в дом молитвы вместе с народом Божьим совершать свое спасение. Аминь.